А не плакал никто. Ненависть сушит слезы. Еще вот о чем думали в дороге эстонцы. Как встретит их сибирский народ. В 1940 году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями. Сейчас, в 1949-м, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сестры удивлялись, как эти женщины худы и обтрепаны, и тряпки чистой нет у них для ребенка. Приехавших разослали по обезлюдевшим колхозам, и там от начальства таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты, кто по пол-литра молочка, кто лепешек свекольных или из очень дурной муки. И вот теперь эстонки плакали. Но еще был, разумеется, комсомольский актив. Эти так и приняли к сердцу, что вот приехало фашистское отребье. «Вас всех потопить!» — восклицали они. «И еще работать не хотят, неблагодарные, для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства». Эти комсомольцы стали надзирателями над ссыльными, над их работою. И еще были предупреждены по первому выстрелу организовывать облаву. На станции Ачинск произошла веселая путаница. Начальство Бирюлевского района купило у конвоя 10 вагонов ссыльных, 500 человек, для своих колхозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на 150 километров к северу от Ачинска. А назначены они были, но не знали, конечно, об этом, Саралинскому рудоуправлению в Хакассию. Те ждали свой контингент, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над селами вой отмычавших коров. Коровы, как дикие, кидались на полусгнившую солому. И так, совсем не по злобности и не по зажиму ссыльных, выдал колхоз новоприбывшим по 1 килограмму муки на человека в неделю. Это был вполне достойный аванс, почти равный всему будущему заработку. Ахнули эстонцы после своей Эстонии. Правда, в поселке Полевой близ них стояли большие амбары, полные зерна. Оно накоплялось там год за годом из-за того, что не управлялись вывозить. Но тот хлеб был уже государственный. Он уже за колхозом не числился. Мёр народ кругом, но хлеба из тех амбаров ему не выдавали. Он был государственный. Председатель колхоза Пашков как-то выдал самовольно по 5 килограммов на каждого еще живого колхозника и зато получил лагерный срок. Хлеб тот был государственный, а дела колхозные, и не в этой книге их обсуждать. На этом Чулыме месяца 3 колотились эстонцы, с изумлением осваивая новый закон «или воруй, или умирай». И уж думали, что навечно. Как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район Хакассии. Это хозяева нашли свой контингент. Хакасцев самих там было неприметно, а каждый поселок ссыльный, а в каждом поселке комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикоз. Да обширные пространства были не столько Хакассия или Красноярский край, сколько Трест, Хак золота или Енисей-строй. И принадлежали они не райсоветам и не райкомам партии, а генералам войск МВД. Секретари же райкомов гнулись перед райкомендатурами. Но еще не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в старательские артели. Старатели — Это так заманчиво звучит, словно поблескивает легкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют исказить любое земное понятие. В артели эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда, и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно. Просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть. Артели подчинялись старательскому сектору рудоуправления, которое знало только спустить план и никаких других обязанностей. Свобода артелей была не от государства, а от государственного законодательства. Им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье, как уже полным зэкам. Мог быть объявлен стахановский месячник безо всяких воскресений, а государственное оставалось за невыход на работу суд. Раз в два месяца к ним приезжал нарсуд и многих осуждал. К 25% принуд работ, причин всегда хватало. Зарабатывали эти старатели в месяц 3-4 золотых рубля, 150-200 сталинских, четверть прожиточного минимума. На некоторых рудниках под Копьевом ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами. В самом деле, зачем им общесоюзные деньги, если передвигаться они все равно не могут, а в рудничной лавке им продадут завалящие и за боны? В этой книге уже развернуто было подробное сравнение заключенных с крепостными крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииские заводы. Их приписное население в XVIII и XIX веке совершало нарочно преступление, чтобы только попасть на каторгу и вести более легкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века рабочие не имели права отказаться от работы даже в воскресенье, платили штрафы, сравни принуд работы. И еще там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и обвесом. Эти лавочки, а неплохо поставленная золотодобыча, были главным источником доходов золотопромышленников. Семенов, Тяньшанский, Россия, том 16, или читай Треста. В 1952 году маленькая хрупкая Х.С. не пошла в сильный мороз на работу, потому что у нее не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил ее на 3 месяца на лесоповал, без валенок же. Она же в месяце перед родами просила дать ей легче работу, не бревна подтаскивать. Ей ответили: «Не хочешь? Увольняйся». А темная врачиха на месяц ошиблась в сроках ее беременности и отпустила в декретный за 2-3 дня до родов. Там, в тайге, МВД, много не поспоришь. Но и это все еще не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь, и не вздорно. Вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим. А если колхоз и лагерь досоединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенца в колхозе. От колхоза-то, что пайки нет, только в посевную дают 700-ку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком земляного цвета. Должно быть, в амбарах полы подметали. От лагеря то, что сажают в КПЗ. Пожалуется бригадир на своего ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого заработки, концов не сведешь. За первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по 20 граммов зерна. Птичка Божья по дороге напрыгает больше. И по 15 сталинских копеек, хрущевских полторы. За заработок целого года она купила себе алюминиевый таз. Так на что ж они жили? А на посылки из Прибалтики. Ведь народ их сослали, не весь. А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам? Пройдите по могилам, спросите. Все тем же ли решением родного Прибалтийского совета министров или уж сибирской принципиальностью применялось к прибалтийским спецпереселенцам до 1953 года, пока отца не стало, спецуказание никаких работ, кроме тяжелых, только кайло, лопата и пила. Вы здесь должны научиться быть людьми. И если производство ставило кого выше, комендатура вмешивалась и сама снимала на общее. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовую землю при доме отдыха рудоуправления, чтобы не оскорбить стахановцев, отдыхающих там. Даже с поста телятницы комендант согнал Сумберг. «Вас не на дачу прислали, идите сено метать». Еле-еле отбил ее председатель. Она спасла ему телят от бруцеллеза. Она полюбила сибирскую скотину, находя ее добрее эстонской, и непривыкшие к ласке коровы лизали ей руки. Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу. И спецпереселенцы бесплатно и безнаградно работают 36 часов подряд, река Чулым. За эти полтора суток два перерыва на еду по 20 минут и один раз отдых 3 часа. «Не будете, сошлем дальше на север». Упал старик под мешком. Комсомольцы-надсмотрщики пинают его ногами. Отметка еженедельно. До комендатуры. Несколько километров. Старухе 80 лет. Берите лошадь и привозите. При каждой отметке каждому напоминается. Побег — 20 лет каторжных работ. Рядом комната оперуполномоченного. И туда вызывают. Там поманят лучшей работой и угрозят выслать дочь единственную за полярный круг от семьи отдельно. А чего они не могут? На каком чуре, когда их рука останавливалась совестью? Вот задание — следить за такими-то, собирать материалы для посадки такого-то. При входе в избу любого комендантского сержанта все спецпереселенцы, даже пожилые женщины, должны встать и не садиться без разрешения. Да не понял ли нас читатель так, что спецпереселенцы были лишены гражданских прав? О, нет, нет, все гражданские права за ними полностью сохранялись. У них не отбирались паспорта. Они не были лишены участия во всеобщем равном тайном и прямом голосовании. Этот миг высокий, светлый, из нескольких кандидатов вычеркнуть всех, кроме своего избранника, за ними был свято сохранен. И подписываться на заем им тоже не было запрещено. Вспомним мучение коммуниста Дьякова в лагере, лишенного этой возможности. Когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по 50 рублей, с эстонцев выжимали по 400, вы богатые. Кто не подпишется, не будем посылок передавать. Сошлем еще дальше на север. И сошлют. А почему бы нет? О, как томительно! Опять и опять одно и то же. Да ведь, кажется, эту часть мы начали с чего-то нового. Не лагерь, но ссылка. Да ведь, кажется, эту главу мы начали с чего-то свежего, не административные ссыльные, но спецпереселенцы. А пришло все к тому же. И надо ли? И сколько надо теперь еще и еще и еще рассказывать о других, об иных, об инаких ссыльных районах. Не о тех местах, не о тех годах, нациях не тех, а тех же. В переслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности. Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее они отрубили свою прошлую жизнь. Да и что за родина у них была на Волге или на Маныче? Как когда-то в щедроносные екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдались новой ссыльной земле, как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а навсегда. Сосланные в 41-м году на Гале, но рачительные и неутомимые, они не упали духом, а принялись и здесь так же методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: немец, что верба. Куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах? Не могли начальники нахвалиться немцами. Лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были, среди остальных ссыльных, а часто и местных, самые прочные, просторные и чистые дома, самые крупные свиньи, самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но, среди распущенности прилагерного мира, по чистоте и строгости нравов.